Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 24. Молчание. Затем руки, что держали его, разжались. Возможно, это потому, что окно еще не закрыто, поэтому ворвался ветер, и его высокая температура тела спала. Горячая кровь, что прилила к лицу, когда он пытался вырваться и ерзать, тоже постепенно отошла. Он почувствовал холод. Шунин наглухо застегнул одежду. «Молодой господин!» В нижней части тела вдруг стало прохладно. Когда он понял, в чем дело, то его штаны уже были спущены до коленей. Он в ужасе руками начал прикрывать обнаженную часть ног, но Сиянь оттянул его руки. В шоке от того, что Сиянь сейчас прямо уставился ему между ног, он, запинаясь, произнес: «Молодой господин!» Выставленный на показ маленький слабенький дружок дрожал. Это выглядело одновременно жалобно и в то же время мило. Сиянью хотелось засмеяться. Где-то в нижней части его живота отдалось сладкой болью, отчего ему хотелось проглотить человека перед собой. Он заставил ноги, что сейчас стараются скрестить, широко раздвинуться, затем прижался лицом. Самое чувствительное место было охвачено ощущением чего-то теплого, влажного. Шунян чувствовал себя так, словно его ударили по затылку. На какое-то время он был в шоке, в голове было совсем пусто. Потом, через 2 секунды, в ужасе вырвался, стараясь оттолкнуть ту черноволосую голову между своими ногами. «Молодой господин, это грязно! Молодой господин!» Сиянь не обращал внимания на его сопротивление и мольбу, продолжал наступать, обхватывая ртом член Шуняна. Его рот начал двигаться. Он использовал кончик языка и засасывал в самую глубину своего горла. Хоть это и впервые, но он делал это настолько осторожно и хорошо, что лучше и быть не могло. Даже силу, с которой он сосал, слабо или сильно, он контролировал отлично, отчего коленки Шуняна дрожали и голос прерывался. Непонятно, сколько раз в подсознании ему хотелось сделать это с мужчиной перед ним, и уже непонятно, как долго он этого хотел. «Мало...» Голос, вырывавшийся из горла Шуняна, стал совсем тихим. Сиянь мог слышать тяжелое дыхание Шуняна, стоны, которые тот старался всячески подавить, но не мог. Нижняя часть живота Сияня начала бушевать еще сильнее. Он терпеливо дразнил и ласкал Шуняна, дошел до красивой задницы, потрогал, помял, затем распрямил пальцы, ища проход внутрь. «Молодой господин, нет!» Сопротивление, которое до этого было слабым, вдруг мгновенно усилилось. Сиянь ускорился, лаская горячий член Шуняна ртом. Как бы Шунян не пытался его оттолкнуть, как бы не хотел вырваться изо рта Сияня, тот не отпускал, а только более мастерски сосал. Когда Шунян издал короткий стон, выплеснулась теплая жидкость. Только тогда Сиянь улыбнулся и отпустил мужчину, который не прекращает дрожать в его руках. Встал и соблазнительно проглотил сперму Шуняна. «Молодой господин!» Шунян был напуган настолько, что мог только повторять эти слова. «У тебя такая густая, ты давно уже не мастурбировал». Непонятно почему, но ему все это было смешно. Его уголки губ бесконтрольно поднимались. К тому же он почувствовал смущение и лицо покраснело. Что это такое? Смущение? Такое сладкое? Походила на первую любовь молодых людей, которым по 17-18 лет. «Прости, я испачкал тебя!» Шунян пребывал в таком шоке, что начал нести всякую чушь. Он никогда даже не смел подумать о том, чтобы кончать в рот молодому господину. Он быстро начал вытирать белую жидкость, что осталось в уголках губ Сияня. Пока Шунян суетился, его руку схватили, в глазах поплыло. Тепло коснулось его губ. Шунян замер на несколько секунд. Тонкий мягкий кончик языка Сияня проскользнул внутрь. Хоть это был просто легкий поцелуй, но этого было достаточно, чтобы Шунян окаменел, задохнувшись, не зная, что делать. «Ну и как тебе твой вкус?» Хоть Сиянь и говорил такие вещи, дерзко дразня Шуняна, но лицо у него самого было красное. Шунян, конечно же, был напряжен и не в состоянии нормально выговорить ни одного слова, но Сиянь был не менее напряжен. Стоя перед человеком своего сердца, только дьявол мог сохранять спокойствие, исключая человека, имеющего проблемы с органами чувств. Все тело Сияня горело, но он не знал, что делать, чтобы освободиться от этого. Он выучил прошлый урок. Он больше не будет кончать и наслаждаться один. В этот раз он только хотел сделать так, чтобы спровоцировать, возбудить Шуняна, чтобы он мог наблюдать за тем, как этот порядочный мужчина утонет в страсти и похоти под ним. Он еще никогда не был так осторожен и терпелив ни к кому. Хоть признавать это будет стыдно, но он чувствует какое-то смущение. «Хочешь попробовать мой на вкус?» До того, как Шунян успел ответить, он уже не мог противостоять соблазну и поцеловал этого мужчину, который отступил назад так, что спина прилипла к двери. Один страстный поцелуй. Больше не было никаких движений. Было только соприкосновение мокрых губ. Поцелуй повторялся бесчисленное количество раз. Ноги Шуняна уже не могли держать тело. Хоть Шунян постоянно пытался заставить себя встать прямо, но спина постоянно сползала по двери из-за потери сил. «Давай пойдем на кровать». Так как он не мог позволить, чтобы его понесли туда как девушку, Шунян сам подошел к кровати и самостоятельно лег. Такое содействие заставляло его краснеть. Половина его лица укрылась под подушкой так, словно ему хотелось провалиться куда-нибудь глубоко в матрас и исчезнуть. Он крепко сжал простыни руками. Сиянь разделся и накрыл Шуняна своим обнаженным телом. Они соприкоснулись голой плотью. Шунян задрожал, зажмурив глаза и не смея ничего произнести. Сиянь сглотнул. Он больше не мог сдерживаться, начал тереться бедрами о Шуняна. «А!» Шунян издал только один звук, затем рукой прикрыл рот. Захотев услышать стон Шуняна, Сиянь подхватил его коленки, резко раздвинул их, проскользнул между ног и голой нижней частью тела тесно прижался к Шуняну. А дальше не было никаких движений, но его губы начали сосать, лизать и играться с сосками бледно-розового цвета. Каждый раз, когда Сиянь зубами покусывал соски, то мог чувствовать, как дрожат бедра Шуняна. Благодаря ласкам на своей груди, его нижняя часть тела быстро поднялась, хотя она только соприкоснулась с Сиянем. Теперь Шуняну нужно было двумя руками прикрывать свой рот, чтобы подавить стоны. Но Сиянь хотел заставить его стонать громче. Лаская еще сильнее, он прошелся пальцами вокруг члена Шуняна, дразня, но все не прикасаясь к самому члену, который уже жалобно стоял прямо. Затем, наигравшись с передней частью так, что вся грудь Шуняна стала мокрой, он перешел к задней стороне, проводя пальцами между ягодиц, ища проход. Затем стал надавливать туда, чтобы Шунян мог расслабиться. «А!» «Нет!» Жалкое сопротивление Шуняна только усиливало желание еще больше его изводить. Благодаря помощи смазки, приготовленной заранее, пальцы Сияния успешно прошли внутрь, расширяя проход. От ощущения, как его пальцы всасываются внутрь, и от выражения лица Шуняна при этом, он достиг пика терпения. Протолкнув еще один палец внутрь, он толкнулся глубже. Сиянь никогда не верил, что такие ласки, которые не присущи мужчинам, могут доставить мужчине удовольствие. Но теперь, смотря на Шуняна, который стонал под ним, пытаясь подавить стоны, он поменял свою точку зрения и почувствовал, что этот способ заниматься любовью с мужчинами правильный. Один лишь только жалобный стон, словно он готов расплакаться, и страх на лице Шуняна уже заставили желание внутри Сияня пробудиться и дойти до пика. «Я хочу войти». «Нет, нет, Его вход уже размягчился и был не в состоянии противостоять сильной атаке Сияня. Шунян почувствовал, словно его пронзили насквозь, и вдруг плюхнулся на кровать, словно потерял все силы. Кроме бедер и коленок, которые не прекращали дрожать, казалось, ни одно место больше не могло двигаться. Наслаждение накрыло, и словно электрический разряд пробежало от спины, атаковав мозг. Сиянь подумал, что если в такой момент попытаться заставить его вести себя как порядочный джентльмен, для него это будет слишком сложной задачей. Он мог только следовать зову похоти, двигать бедрами вперед. Один легкий толчок заставил Шуняна скрутиться. «Нет, нет!» «Больно?» Шунян в слезах тяжело дышал. Хоть он и не прекращал качать головой, говоря «нет-нет», но на его лице была не боль. «Я хочу двигаться». «Нет, стой!» Мольбы Шуняна только довели сияние до крайней дикости. Поясница, что сейчас двигалась широкой амплитудой, начала быстрее биться о тело человека, который сейчас мог только бессильно лежать под ним. Эти движения, полное унижение, заставили кровать трястись. «Тебе хорошо?» «А, а!» Прижатая к кровати, его тело качалось в такт движением сияния. Шунян мог только жалобно тяжело дышать, закрыв глаза, и хвататься за простыни. Его нижняя часть тела врезалась в живот сияния. Трение тел, которое происходило каждый раз, когда они сталкивались друг с другом, еще больше обессиливало его. Шунян был словно опьянен. Глаза покраснели и слезились. Член дрожал. Он был охвачен похотью. Сиянь совсем потерял над собой контроль. Он находился в подчинении у наслаждения. Безжалостно наплевав на тяжкие стоны Шуняна от страха, он продолжал яростно вонзаться в его тело, увеличивая скорость толчков, впиваясь в то нежное место, а также крепко сжимая слабую спину Шуняна. Губами отпечатывал свои следы на теле, куда только мог дотянуться. Даже когда после долгих мучений над Шуняном он наконец кончил, то все равно еще не был удовлетворен. Не выходя из его тела, он взял измученного Шуняна, который даже пальцем пошевельнуть не мог, развернул, одновременно лаская его грудь, и безжалостно продолжил бешеные толчки. Так пытал Шуняна, что тот ревел со слишком быстрого темпа. Только это непрерывное сплетение любви могло помочь Сиянью высвободить накопленное за все эти годы в его теле. Эту страсть, которая предназначалась только для Шуняна. Когда Сиянь проснулся, то он почувствовал клубочек, который, свернувшись, лежал в его объятиях. Это чувство было теплее солнечного света. Этого человека он обнимал всю ночь, не отпуская ни на секунду. Белоснежная худая спина Шуняна прижималась к его груди долгое время, так что остался розоватый след. Это выглядело трогательно и мило. Он не удержался, наклонился и начал целовать его слабую спину. Шунян сразу же вздрогнул и заерзал. Это движение отдалось в больном месте, и он сглотнул холодный воздух, но так и не проснулся полностью. Просто почувствовал дискомфорт, затем снова продолжил спать. Сиянью вдруг захотелось его подразнить. Он прижался ближе к Шуняну и укусил его за ушко. Затем медленно поцеловал его шею, которая и так была вся в засосах. Затем развернул тело Шуняна и начал целовать грудь. Только тогда Шунян начал устало раскрывать глаза. «С добрым утром!» Но выражение лица Шуняна выдавало его шок. Казалось, он еще не полностью проснулся и пытался распознать человека перед собой. И только спустя долгое время пришел в себя полностью. «А!» – крикнул он и окаменел. «Что такое?» Этот взгляд был совсем не таким, когда видишь любимого человека. А наоборот, в глазах стоял ужас, словно он увидел монстра. И это раздражало Сияние. «Молодой, молодой господин!» «Да!» – Шунян пробормотал. «Сколько уже времени?» Уголки губ Сияния начали дергаться от злости. «Полдесятого, что?» «Конец! Поздно!» Оставшиеся слова еще не успели вырваться, как сразу превратились в стон. Это можно было предвидеть. После вчерашней ночи всю нижнюю часть тела от талии вниз можно считать парализованной. «Да черт с ним, поздно! Шеф еще не прибыл на место!» Сиянь потянул Шуняна обратно к себе и обнял. «Да что случится, если ты один день отдохнешь?» «Но...» Шунян продолжал поворачиваться к нему спиной и переживать. Сиянь одновременно был раздражен и в то же время ему смешно. Провел рукой по его талии и, дьявольски издеваясь, схватил за опущенный размякший член Шуняна. «Ай!» Шунян вдохнул холодный воздух, пытаясь вырваться из лап Сияня. «Что ты делаешь? Прошу!» «Какой ты милый!» Он специально говорил с дьявольским сарказмом. Это твое место такое же милое, как ты сам». Шунян покраснел до ушей. Так стеснялся, что даже не мог поднять голову. Мог только пытаться остановить шаловливые пальцы Сияния. «Молодой господин, прекратите!» «Назови меня Сиянь». «Сиянь». «Неверно. Надо звать Янь. Или любимый Янь». Шунян опустил голову и захлопнул рот, как моллюск створки раковины. «Что? Не слушаешься?» Сиянь начал шевелить рукой, возбуждая член Шуняна. Так что тот выгнулся и в панике заговорил. «Прекратите шалить! Прошу, остановитесь!» «Тогда скажи, что ты меня любишь!» Прошло много времени. Затем раздался тихий голос. «Это... разве ты не знаешь уже давно?» «Но мне хочется это услышать от тебя. Говори!» Шуняну хотелось зарыться лицом в подушку. Затем он тихо произнес. «Я люблю тебя!» Голос был растерянным, так как его заставили признать. Сиянь почувствовал, как внутри начало скрести. «Сяонян!» Он развернул лицо Шуняна нос к носу. Они смотрели друг на друга с очень близкого расстояния. Глаза каждого казались только мутными черными точками. «Я больше не причиню тебе боли и страданий. Честно, я люблю только тебя одного. Всю оставшуюся жизнь я хочу провести с тобой». Черные мутные точки вдруг блеснули. Затем слезы медленно покатились из глаз. «Прости, Сяонян, я был плохим?» Шунян молча покачал головой. «Я больше никогда не буду». Шунян лишь, зажмурив глаза, зарылся в шею этого человека. Почувствовал сильное теплое пульсирование от того места, которое сейчас постепенно намокало. Обещание этого человека, хоть он и не смел верить в это, Шунян навсегда сохранит в своем сердце. Будет хранить как сокровище, глубоко в своем сердце. Каждый раз, когда ему будет больно, он достанет и немного полюбуется им. И будет казаться уже не так больно. Так было всегда, с самого детства.